Глава 3. Запись в журнале. Сол-25. Помните задачки на уроках алгебры, в которых вода втекает в сосуд с одной скоростью, а вытекает с другой, и нужно вычислить, когда сосуд опустеет? Эта концепция оказалась критической для проекта «Жив еще Марк Уотни», над которым я работаю. Мне нужно создать калории. И нужно продержаться 1387 солов, пока не прибудет арест-4. Если арест-4 меня не спасет, я покойник. Сол на 39 минут длиннее земных суток. Следовательно, получается 1425 земных дней. Вот моя задачка. 1425 дней с пищей. У меня полно мультивитаминов, вдвое больше, чем нужно. А каждая пищевая упаковка содержит пятикратную минимальную дозу белка. То есть тщательное распределение порций позволит мне обеспечить себя белком по крайней мере на 4 года. Основное питание в наличии. Осталось добыть калории. Мне нужно 1500 калорий в день. Имеющейся у меня пищи хватит на 400 дней. Так сколько калорий в день я должен производить на протяжении всего времени, чтобы прожить 1425 дней? Избавлю вас от математики. Ответ — около 1100. При помощи фермерства я должен производить 1100 калорий в день, чтобы дожить до прилета Ареса-4. Точнее, немного больше, потому что идет 25-й сол, а я до сих пор ничего не посадил. Имея 62 квадратных метра пахотных угодий, я смогу производить около 288 калорий в день. Следовательно, чтобы выжить, я должен вчетверо увеличить существующий план. Это означает, что мне нужно больше пространства для фермерства и больше воды для полива. Но давайте по порядку. Поле какой площади я могу создать? Площадь жилого модуля составляет 92 квадратных метра. Предположим, мне удастся использовать ее полностью. Кроме того, имеется 5 пустующих коек. Предположим, я их засыплю почвой. Площадь каждой койки 2 квадратных метра, то есть вместе они дадут мне еще 10 квадратных метров. Итого будет 102. В модуле есть 3 лабораторных стола, каждый по 2 квадратных метра. Один мне понадобится для работы, следовательно, остается еще 2. Плюс 4 квадратных метра. Итого 106. У меня есть 2 марсохода. Они оснащены герметичным уплотнением, что позволяет длительное время ездить на них по поверхности без скафандров. Для растений в них слишком мало места, и они пригодятся мне для перемещений. Но оба марсохода оснащены аварийными надувными палатками. Использовать надувные палатки в качестве теплиц весьма проблематично. Однако площадь пола каждой составляет 10 квадратных метров. Если предположить, что я сумею справиться со всеми трудностями, это даст мне еще 20 квадратных метров. Итого 126. 126 квадратных метров плодородной земли. С этим можно работать. Конечно, еще остается вопрос воды, но, как я уже говорил, будем действовать по порядку. В следующую очередь нужно оценить, насколько эффективно я смогу выращивать картофель. Мои предположения основываются на земной картофельной индустрии. Однако, в отличие от меня, земные фермеры не участвуют в отчаянной гонке на выживание. Может, я смогу добиться большего результата? Во-первых, я смогу уделять внимание каждому растению. Я смогу подрезать их, следить за их здоровьем и не давать им мешать друг другу. Когда стебли выйдут на поверхность, я смогу закопать их поглубже, а сверху посадить более молодые растения. Обычный фермер не станет заниматься этим, поскольку имеет дело с миллионами растений. Кроме того, такой подход истощает почву. Через десяток лет поля превращаются в пустыню. Это наносит вред экологии. Но кому какое дело? Я всего лишь хочу прожить 4 года. Думаю, воспользовавшись этой тактикой, я смогу повысить урожайность на 50%. И с учетом 126 квадратных метров почвы, что почти вдвое больше имеющихся у меня на данный момент 62 квадратных метров, я смогу получать 850 калорий в день. Это настоящий прогресс. Мне все равно грозит голод, но появляется шанс выжить. Возможно, мне удастся дойти до крайней степени истощения, однако остаться в живых. Я могу сократить потребление калорий, сведя к минимуму физический труд. Могу установить температуру в жилом модуле выше нормы, чтобы мое тело тратило меньше энергии на поддержание температуры. Могу отрезать собственную руку и съесть ее, получив ценные калории и сократив потребность организма в них. Хотя вряд ли. Итак, предположим, я смогу организовать вышеупомянутое пахотное пространство. Звучит разумно. Но где я возьму воду? Чтобы превратить 10-сантиметровый слой почвы площадью 62 квадратных метра в такой же слой площадью 126 квадратных метров, мне потребуется 6,4 кубометра почвы. Придется поработать лопатой. И более 250 литров воды.